9. Лакандер слишком много пьет. И вот они уже в старинной харчевне. Только что там не было ни души, а теперь она мгновенно наполнилась шумными посетителями, которые не прочь были завладеть чужим добром, опустошить подвалы и погреба, а также распределить съестные припасы. Они уже собрались было войти во двор, но Ивана наотрез отказалась участвовать в этой сутолоке. Рультаби последовал ее примеру и крикнул своим товарищам, что скоро вернется. Владимир же быстро сориентировался в окружающей суматохе и, вскоре раздобыв огромный батон колбасы, окорок и большой каравай ржаного хлеба, побежал вглубь двора разыскивать Лакандера. Он уже совсем было отчаялся найти его, как вдруг в окошке древнего экипажа, который доживал свои дни под навесом харчевни, заметил голову великана. «Что ты там мешкаешь?» — крикнул Лакандер, увидев Владимира. «Иди сюда, мы ждем только тебя». «Неужели ты накрыл стол в карете?» «Конечно, и когда ты войдешь сюда, я повешу табличку «Свободных мест нет». Тут мы спокойно сможем поесть. Ах да, чуть не забыл сказать, у нас гость». «Кто же это?» «Иди сюда, сам увидишь». Заинтригованный Владимир поднялся на ступеньку и заглянул внутрь экипажа. Лакандер и в самом деле был не один. Какой-то человек заканчивал сервировку стола, роль которого с успехом выполнило сиденье, застеленное белоснежной скатертью. На столе уже стояли тарелки, стаканы и даже бутылки. Мужчина обернулся. «Господин Приски!» Владимир узнал дворецкого из Черного замка, человека, с которым у него были связаны мрачные воспоминания о недавних злоключениях. Он выронил хлеб. Лакандер бросился подбирать его. «Господин Приски!» — сказал Владимир. «Да вы, оказывается, живы!» «А я-то думал, что Лакандер убил вас!» «Я тоже так думал», — заметил Лакандер. «И я тоже», — сказал господин Приски. «Только, видите ли, я отделался одним ухом. Хотя в тот момент у меня, как говорится, искры из глаз посыпались». И верно, у дворецкого Караселима полголовы было забинтовано. Но в остальном он, казалось, ничуть не утратил своего веселого расположения духа. «Мне, конечно, повезло, но и вам признаться тоже, если вы оттуда выбрались», — любезно изрек господин Приски. «Но это уж не ваша заслуга, господин Приски». «Спокойно», — приказал Лакандер. «Теперь господин Приски наш друг, не так ли, господин Приски?» «О, — ответил тот, — навеки вечные, ничто уж не разлучит нас». «И вот доказательство того, что господин Приски наш друг. Он дарит нам эту великолепную жареную курицу». «Возможно ли, господин Приски?» — воскликнул Владимир, увидев роскошную, покрытую золотистой корочкой курицу. «Мало того», — продолжал Лакандер, — «он принес чем спрыснуть ее. Взгляни-ка, братец, 3 бутылки выдержанного бургундского, самого настоящего». «Господин Приски, я должен вас обнять!» — воскликнул Владимир, и он бросился на шею господину Приски, приговаривая: «Бургундское, господин Приски, настоящее бургундское! А я всю жизнь пил только крымское бургундское, представляете? Помар 1888 года. Помар — марка бургундского вина высшего качества». «1888 года. Бутылки 25 лет. Господин Приски, где же вы раздобыли такое сокровище?» «Давайте сначала сядем и поедим», — предложил Лакандер, которого весьма возбуждал вид всей этой снеди. «Начнем с окорока?» «Нет, с колбасы. Окончим курицей. Сначала отведаем помара. Пожалуй, можно открыть бутылку». «А я считаю», — заявил Лакандер, — «что надо открыть все 3. Тогда у каждого будет по бутылке». «Ладно, идет. Откроем сразу все 3», — согласился Владимир. «Только тебе же хуже». «Почему?» — озадаченно спросил Лакандер. «Потому что ты один наверняка выпил бы столько, сколько мы с господином Приски вместе». «Ба! А что вам мешает поделиться со мной своими остатками?» «Нет, то, что останется, я отнесу Рультабию». «Да ты, Владимир, сошел с ума. Разве можно трясти помар 25-летней выдержки? И потом Рультабию незачем пить, он влюблен». «Ах, господа, никогда не влюбляйтесь. Советую от души». «Ну а теперь наше здоровье». «Ну, что вы на это скажете?» — спросил господин Приски. Оба только языком прищелкнули. «Должен заявить, — изрек Лакандер с величайшей серьезностью, — что война начинает мне нравиться». «Какое счастье! — сказал Владимир с восторгом, глядя на свою бутылку. — Какое счастье, Лакандер, что ты не убил этого славного господина Приски!» «Я бы никогда не утешился, — подтвердил Лакандер, осушив свой стакан. — Но как ты с ним все-таки встретился?» «Представь себе, Владимир, я бродил вокруг погребов, не зная толком, как туда проникнуть. И вдруг из подвала послышался голос: «Зря старайтесь, господин Лакандер, вот то, что вы ищете». Это был голос господина Приски. Я отпрянул, решив, что увидел привидение. Но нет, то был господин Приски собственной персоной. Он протягивал мне из подвала бутылки, вот эти самые. «Только не трясите их», — посоветовал он. «Главное, не трясите». Славный господин Прииски! Вскоре он и сам появился вслед за бутылками, да еще с курицей. Сам понимаешь, мы сразу стали друзьями. «А где мы находимся?» — спросил Владимир. «В гостинице «Падишах». Очень известное заведение. Когда-то я работал здесь переводчиком», — пояснил господин Приски не без гордости. «Тогда все ясно», — заметил Владимир. «Вы знали расположение дома?» «Разумеется. Погреба и съестные припасы — все это не составляло для меня тайны». «Понимаю, понимаю». «Нет, ничего ты не понимаешь», — сказал Лакандер. «Ибо если нам повезло, и мы так кстати встретили господина Приски, то знай». «Это потому, что господин Приски сам искал нас». «Вот как? Он искал нас? А зачем он нас искал?» «Прежде всего за тем, чтобы справиться о нашем здоровье. А кроме того, хотел оказать нам огромную услугу», — пояснил Лакандер, осушив полный стакан помара. «Какую такую услугу?» «Дорогой мой», — и Лакандер склонился к уху Владимира, — «избавить Рультабия от Иваны». «О-о-о! Дело серьезное», — молвил Владимир, сразу насторожившись. «Конечно, серьезное», — продолжал Лакандер, допивая свою бутылку, что, судя по всему, способствовало прояснению в мозгах и давало возможность пуститься в рассуждение. «Ведь речь идет о том, чтобы вернуть к жизни человека, который методично убивает себя». «Верно», — согласился Владимир. «С тех пор, как Рультабий вновь отыскал эту девушку, он стал неузнаваем. Он перестал смеяться». «Ему не хочется есть». «Ему не хочется пить», — сказал Лакандер, незаметно наливая себе из бутылки Владимира. «Он чахнет на глазах», — добавил Владимир. «И все-таки следует быть осторожными. Это надо обдумать». «Все уже продумано», — заявил Лакандер. «Я хочу во что бы то ни стало спасти Рультабия». «Я тоже», — сказал Владимир. «Но все зависит...» «От чего?» «Бог ты мой! Все зависит от цены, которую назначит господин Приски». «Что?» — подскочил Лакандер. «О чем ты говоришь?» «Господин, безусловно, понял меня», — спросил Владимир, поворачиваясь к господину Приски. «Ему, конечно, известно, что мы остались без гроша». «Несчастный Владимир Петрович из Киева!» — воскликнул Лакандер, чуть не подавившись курицей. «Ты хочешь получить плату за услугу, которую собираешься оказать Рультабию?» «Любезный моему сердцу Лакандер», — возразил Владимир, — «за кого ты меня принимаешь?» «Я готов оказать эту услугу Рультабию бесплатно, но за услугу господину Приски хочу что-нибудь с него получить. Ибо если у меня есть причину безвозмездно служить Рультабею, то нет ни малейшего резона великодушничать с господином Прииски, который чуть было не пустил всех нас в расход, не забывая этого». «Верно», — согласился Лакандер, несколько обескураженный. «Нет ни малейшего резона оказывать услугу господину Прииски бесплатно». «Рад слышать это от тебя. А вы как полагаете, господин Прииски?» «Господа, я уже дал вам курицу и 3 бутылки вина». «И вы считаете за такую услугу этого достаточно?» — возмутился Владимир. «Боже мой, мне требуется совсем немного. Речь всего-навсего о том, как я уже только что объяснил господину Лакандеру, чтобы передать письмо мадемуазель Величковой, но только Рультабей не должен этого знать. Ничего другого от вас не требуется. Остальное зависит от мадемуазель Величковой. Видите, как все просто?» «Вот эта простота меня сразу и убедила», — признался Лакандер, расправляясь с курицей. «И вы полагаете, что письма будет достаточно, чтобы навсегда разлучить Ивану с Рультабеем?» — спросил Владимир. «Уверен», — заявил господин Прииски. «Господин Прииски объяснил мне, — сказал Лакандер, — что это любовное письмо, которое посылает Иване важный турецкий вельможа через того евнуха, которого мы уже видели в Черном замке. Кажется, его зовут Казбек». «Все так и есть», — подтвердил господин Прииски. «Казбек явился в Каракуле, чтобы передать это письмо и расстроить по возможности свадьбу мадемуазель Величковой и Кара Селима, которого вы зовете Гауловым. Но свадьба эта так и не состоялась». «Не состоялась», — согласился Лакандер, наливая себе вина из бутылки господина Прииски. «Нет, ничто еще не потеряно». «Однако, что ж такого может поведать Иване этот важный турецкий вельможа, что заставит ее все бросить и отправиться к нему?» — спросил Владимир. «Этого я не знаю», — сказал господин Прииски. «Мне этого не говорили. Должно быть, он предлагает ей что-то неслыханное. Казбек сказал мне буквально следующее. Прииски, отдай ей это письмо и ни о чем не беспокойся, она сама придет». «Следуйте моему примеру и ни о чем не беспокойтесь. Чем вы рискуете?» «Я обратился к вам, потому что вы с ней встречаетесь каждый день. И еще надо сказать, потому что я не раз слыхал, как вы жаловались на прискорбную страсть вашего друга и проклинали эту Ивану, из-за которой вам и так уже досталось». «Вот нужные мне союзники», — сказал я себе. «Господин Прииски», — прервал его Владимир, — «это будет стоить 2000 левов». «Вот вам 1000». Тотчас откликнулся господин Прииски, открывая бумажник и доставая банкноты, которые протянул Лакандеру. «Вторую 1000 отдам, когда вы вручите письмо». «Возьми эти деньги», — сказал Лакандер Владимиру. «Не хочу прикасаться к ним. Мне кажется, у меня рука отсохнет». «Ты прав», — согласился Владимир. «Есть вещи, которые французский репортер не может себе позволить». И он положил деньги в карман. «Вот письмо», — сказал господин Прииски, протягивая Владимиру запечатанный конверт. «Отдайте его этому господину», — сказал Владимир, показывая на Лакандера. «Ведь вы договаривались с ним, а я всего лишь его слуга». Но Лакандер и на этот раз отказался с отменной вежливостью. «Поймите меня, господин Прииски, я лично не могу взять письмо, так как поклялся Рультабею оберегать эту девушку. Если Рультабей когда-нибудь узнает, что я тайком передал такого рода послание мадемуазель Величковой, он ни за что не простит». «А если он узнает, что я вручил ей это письмо, то сразу убьет меня», — сказал Владимир. «Тот или другой мне все равно», — заметил Прииски. «Но раз вы взяли у меня 1000 левов, придется теперь взять и письмо». «Совершенно с вами согласен», — молвил Лакандер. «Тогда бери письмо», — сказал Владимир. «Денег я не брал и не понимаю, почему должен брать письмо», — ответил Лакандер. «В конце концов, решитесь вы или нет, господа?» — явно теряя терпение, спросил господин Прииски. «А что тут решать? Письмо я не возьму», — заявил Владимир. «И я тоже», — сказал Лакандер. «В таком случае верните мне 1000 левов!» — воскликнул господин Приски. «Вы с ума сошли, господин Приски!» — сказал Владимир. «Отдать вам 1000 левов? И не думайте! Это все наше достояние! Нет и нет, 1000 левов я вам не отдам! Но я ведь дал вам их с условием, что вы возьмете письмо!» — всерьез начал сердиться господин Приски. «Прошу прощения, об этом речи не было», — сказал Лакандер. «Вы ведь хотели передать письмо». «А предоставить такую возможность вовсе не означает взять его», — подхватил Владимир. «Будь я на вашем месте, господин Приски, знаете, как бы я поступил?» «Так вот, с таким важным письмом я бы ни за что не расстался. Сам бы отнес его мадмуазель Величковой. По крайней мере, был бы уверен, что поручение выполнено». «Мне только этого и надо», — заметил господин Приски. «Но Рультабий не отходит от мадемуазель Величковой. Как же я смогу подойти к ней, ведь он меня увидит?» «Очень просто», — объяснил Владимир. «И это даст нам возможность честно заработать свои деньги. Мы отвлечем Рультабия, а вы тем временем подойдете и сами отдадите письмо». «Скажу по чести, мне это нравится», — согласился господин Приски. «В таком случае остается уточнить детали», — сказал Владимир. «И Рультабий спасен!» — воскликнул захмелевший Лакандер, радостно размахивая пустой бутылкой и стаканом.